Глава третья. Я замерла, глядя в темноту и пытаясь справиться с сердцем, которое внезапно решило выпрыгнуть из грудной клетки. Оно стучало слишком сильно, а собственный голос по-прежнему не слушался. Я не то что закричать, даже ответить не могла. Собеседник про это знал. «Я сейчас отпущу», — тихо сказал он, — «а ты пообещаешь не дурить». Я закивала, готовая подтвердить что угодно, лишь бы освободиться от постороннего воздействия. Секунда, и неестественная сдавленность действительно прошла, а на подоконнике начала проявляться фигура. Как в каком-то фильме с отличными спецэффектами. Все было настолько реальным, что я отступила еще дальше и опять заозиралась в попытке найти что-нибудь тяжелое. Интересно, какой-нибудь сковородки в этом бардаке нет? «Да ладно тебе», — словно прочитав мои мысли, фыркнул незнакомец. «Впрочем, почему словно? Это же мир с магией». «Ну какая сковородка? Зачем?» — добавил он. «Ты телепат?» Я сказала и, наконец, увидела своего собеседника. Я не случайно сразу перешла на «ты». Выкнуть язык не повернулся. На подоконнике сидел молодой парень. Светловолосый и невероятно смазливый, как с картинки. Еще и одежда оказалась специфичная. Темные брюки, начищенные сапоги, рубашка и белоснежный китель. Только не военный, а какой-то другой. «Телепат? И да, и нет. Вообще, к нашему с тобой счастью, телепатии в этом мире не существует». «В этом? К нашему?» Я зацепилась за «да», «нет» и даже собиралась устроить допрос, но парень ответил раньше. «Твои мысли я читаю лишь потому, что мы с тобой связаны». «В каком смысле?» Я нахмурилась, а он... «В обычном. Ты моя хозяйка». Стоп. Снова ничего не поняла. Глубокий вдох и страх, обуявший в момент первого столкновения, отступил. Я сделала хмурый шаг вперед и потребовала. «Давай по порядку. Ты кто такой? Откуда тебе известно имя Киры и как ты читаешь мои мысли?» От улыбки блондина пыльная спальня будто озарилась каким-то сиянием, однако расслабляться или проникаться к собеседнику доверием я не спешила. «Начать нужно с того, что я не человек. Я...» Он спрыгнул с подоконника и шутливо поклонился. «Артефакт». Я замерла. Подбородок попытался упасть, но я удержала. Спасибо все тем же режиссерам и прочим выдумщикам. Вообразить, как предмет превращается в человека, я в целом могла. Что такое артефакт, тоже знала, но... «Откуда тебе известно про Киру?» Парень сразу посерьезнел. «Так это я тебя и вытащил. В нашем мире не нашлось подходящей души. Пришлось искать среди других свободных». «Свободных? То есть...» «Так ты, как бы это сказать помягче, умерла». «Слова тоже оружие. Ими можно бить и даже убивать. Сейчас на меня будто само небо обрушилось. В голове стало невероятно пусто, и эта пустота оглушила. Я, наконец, признала, что где-то в глубине сознания эта догадка тоже была. Я оптимист. Версия о том, что произошло временное, ошибочное переселение душ, мне нравилась больше, чем мысли о смерти. Да и какая смерть? Я же... я... «Вижу, ты ничего о своей смерти не помнишь», — продолжил артефакт. «Но, полагаю, ты к лучшему. Смерть не всегда приятна, да и смысла ворошить прошлое нет». «Я умерла? Но как?» Это был шок. Я не хотела верить, не желала смиряться. Пусть я подозревала, но неосознанно. Я четко помнила. Так, а что именно? Рабочий день, совещание... Потом мы с ассистенткой спустились в кафе офисного центра на ланч. Мне кто-то позвонил и... Нет, не то. Воспоминания были смазанными, состояли из будничных картинок. Вспомнить некий обрыв, событие после которого стало пусто, я не могла. Блондин сочувственно хмыкнул, однако помогать не стал. «Ты умерла, и я вытащил из небытия твою душу». «А леди Алексия?» «Она тоже умерла. Но тут другое. Ее тело истощено, но с ним в целом все в порядке. А вот душа... Она не выдержала всего, что навалилось. Просто не видела выхода и покинула тело». Парень снова улыбнулся, но уже безрадостно. Развел руками и добавил. «Я подумал, что нам это тело подойдет». Снова шок, но уже не такой сильный, как раньше. Алексею было жаль. Но понимать, что кто-то может взять душу и запихнуть в чужое тело... Бррр. К такому я была не готова, решила подумать позже. В данный момент следовало выяснить, зачем это переселение вообще нужно. «Затем», — вновь подглядев мысли, ответил парень. «Есть у нас с тобой одно важное дело». Тут я окончательно очнулась. «У нас с тобой? А почему не у тебя?» «Ну, правда, почему? Он артефакт, и, как уже поняла, могущественный, а я юная представительница обнищавшего, вымирающего рода. Я никто. У меня проблем выше крыши, а мне выкатывают какое-то дело». «Не какое-то. От нас теперь зависит судьба мира. А вместе мы потому, что один не могу. С чем бы сравнить?» Короткая пауза, и он заявил. «Вот как бактерии. Не все из них могут существовать отдельно от человека. Сами по себе не выживают». «Угу. А еще в теле человека есть паразиты». «Я не паразит». Парень очень возмутился. «Я более чем полезен». Я уставилась пристально. Уже понимала, что деваться некуда, но эмоции кружили. Ненавижу такие подкаты. Это ведь не просьба, не предложение. Меня, считай, уведомили. Да еще и судьба мира. Ничего менее пафосного не нашлось? Не нашлось. В очередной раз заглянул в голову артефакт. Градус эмоций сразу повысился. Телепатия нравилась еще меньше, чем уведомление. Но ты не злись, тебе ведь тоже выгодно. Только подумай, ты получила второй шанс. Сможешь прожить другую жизнь, исправить ошибки, которые допустила. Ошибки? Ты о чем? Опять-таки возмутилась я. Моя жизнь была насыщенной, яркой, но довольно простой. Никаких роковых решений я не принимала. Мне никогда не хотелось вернуться в прошлое и что-то там переиграть. Меня все устраивало. Все-все? Уточнил собеседник с этакой подколкой. Он намекал, причем выпукло. Но я махнула рукой. Во-первых, осознала, что передо мной все-таки мужик, а у них своя логика, и абсолютного понимания между мужчиной и женщиной никогда не будет. Во-вторых, ненавижу, когда меня пытаются учить жизни. Особенно посторонние. Я не девочка. Мне не 18 лет. «Как раз 18», — возразил артефакт. «Вернее, теперь 18. Именно столько сейчас Алексии Рейд, с которой ты стала. Даже не так. Давай договоримся. Забудь имя Кира, никогда его больше не произноси. Ты леди Алексия Рейдс и больше никто». «Отличное предложение», — не удержалась от иронии я. «Новый вдох. Очень глубокий, глубже не бывает». Парень терпеливо ждал, меря меня взглядом, а я старалась не критиковать, пусть и мысленно, его внешний вид. Это ж надо быть настолько слащавым. Кукольная красота выглядела неестественно, да и весь облик, как с заставки корейского интернет-шоу. Впрочем, окажись такой мальчик в нашем эфире, молоденькие девочки точно бы оценили. А я нет. Таких сладеньких не люблю. Миг и... опять телепатия. Вроде не думала, но артефакт, видимо, считывал глубже, чем хотелось. «А так?» — спросил он и начал преображаться. Худосочный парнишка плавно повзрослел. Он расширился в плечах, стал выше, массивнее и небрежнее. Этакий небритый герой из потаенных фантазий. Квинтэссенция брутальности, силы и грубоватой мужской красоты. Меня аж в жар бросило. Но ненадолго. Я слишком хорошо понимала, что это иллюзия. «Будь добр. Верни, как было», — попросила спокойно. «Уверена». Артефакт нагло ухмыльнулся. Но я была непреклонна. Не собиралась покупаться на эту искусственность. Ведь мужчины, которого мне сейчас показывают, в действительности нет. Едва передо мной опять появился слащавый молодой человек в белом кителе, я спросила. «Так в чем состоит задача?» «Для начала нужно поднять уровень твоей магии», — сказал блондин. «Я силен, но уровень, который могу проявлять, завязан на уровень хозяина, а с этим у тебя беда». «Про беду я помнила, но плевать. Разберемся». И не такие проекты поднимали. «Что именно делать?» — мой новый вопрос. А теперь мой очень материальный, совершенно реальный собеседник пошел рябью. Еще миг он стал полупрозрачным, а я услышала. «Что хочешь, только подними». Я изумленно приоткрыла рот, а парень засуетился. «Вот же, не рассчитал. Мой уровень магии завязан на твой, а твой минимален. Резерв кончается». «Резерв? Какой еще резерв?» «Пока ты нулевой маг, я не смогу проявляться», — огорошил блондин. «Общаться тоже будет проблематично, поэтому постарайся. Чем раньше сделаешь, тем раньше...» Полупрозрачная фигура превратилась в контур невидимки, а звук исчез. Снова он зазвучал уже в моей голове, только слышался приглушенно, как сквозь стену. «Алексию доконали пилюли. В них магический элемент, который усмиряет не только тело. Не пей их». «Отлично. А дальше?» «Стой! Ты не можешь исчезнуть вот так!» Я едва не сорвалась на виск. «Я рядом. Накопи заряд магии, восполни резерв, и я проявлюсь опять». «Так мне поднимать магию или копить?» «Все вместе. Я же расходую твою ману». Я выругалась, зато наконец поняла, о чем речь. У меня минимальный уровень магии и, соответственно, минимальный запас маны. Этот запас можно исчерпать, что сейчас и произошло. Меня резко качнуло, я почувствовала ток маны физически. Одновременно увидела прекрасное. То, что являлось полупрозрачным контуром человека, вдруг сжалось в тугой, столь же полупрозрачный сгусток. Сгусток бросился ко мне и впечатался в тело. Я ощутила жжение, словно к груди, к месту, где смыкаются ключицы, прижали что-то раскаленное. Опустив голову, увидела золотистый кругляш с острыми краями, который погружался, ну, собственно, в меня. Пока эта абсолютно материальная штука растворялась в моей не менее материальной плоти, я, стиснув зубы, молчала. А когда кожа стала гладкой, даже без покраснений, не выдержала и выпалила несколько нецензурных слов. «Ну, артефакт! Ну, блондин!» «Да он с ума сошел, да он...» «Ох, а что теперь делать?» Впрочем, ответ на последний вопрос был очевиден. Меня шатало, а веки превратились в две свинцовые шторки. Отток маны полностью лишил сил. Единственное, что мне удалось, закрыть окно и доползти до кровати. Темнота накрыла раньше, чем голова коснулась подушки. Оставалось надеяться, что ароматы, витавшие в спальне и доме, меня не доконают. А может, я принюхаюсь и привыкну? Вон, Офелию запахи вообще не беспокоят. Значит, могут не беспокоить и меня. Увы, но в плане обоняния я оказалась оптимисткой. За ночь мое неприятие никуда не делось. Я проснулась от мерзкого, щекочущего нос ощущения. Вонь не усилилась, но ужасно раздражала. Поэтому первым делом я опять распахнула окно. А несколькими минутами позже едва вышла из ванной, в спальню заявилась Офелия. Женщина вошла без стука и сильно удивилась. «Как? Ты уже встала?» А я не просто встала. Я еще выспалась и была готова качать магическую силу немедленно. Оставалось понять, как. «Ох, милая!» Меня принялись разглядывать со всех сторон. «Ты жива, как хорошо! Я уж испугалась, что с твоим здоровьем совсем плохо. Вчера ты так странно себя вела, такие вопросы задавала». Промолчать было невозможно, но я ушла в несознанку. «Я задавала какие-то вопросы?» «А ты не помнишь?» Градус удивления толстушки повысился. «Эх, забывать так забывать». «Нет». Удивление я сыграла очень натурально, и Офелия, помедлив, кивнула. Ее губы тронула обеспокоенная недоулыбка, и мне выдали новое распоряжение. «Одевайся, милая, через 2 часа выезжаем. Надень лавандовое платье, оно тебе очень идет». А выезжаем куда?» Этот вопрос компаньонку не удивил. С великой грустью она сообщила, что нам надлежит прибыть в особняк лорда Бертрана, чтобы подписать бумаги. «А какие именно?» Думала, что речь пойдет о долгах или брачном контракте, но все оказалось занятнее. «Ты должна передать лорду Бертрану право на родовой артефакт». «Вот как! Очень интересно. А для чего? На каком основании?» Впрочем, тут я все же прикусила язык и промолчала. Зато сразу решила, что ничего подписывать не буду. Хотя бы потому, что понятия не имею, как выглядит подпись Алексии, а выдавать себя посторонними закорючками не хочу. Итог, я покорно кивнула и отправилась к шкафу. Полки были забиты непонятно чем, но в соседнем отсеке на плечиках висело несколько платьев. «Я приведу платье в порядок уже перед выходом», добавила наблюдавшая мои действия толстушка. Стало понятно, что иллюзию на вчерашний наряд наложила именно она. То есть Офелия маг. Видимо, ее уровень выше, чем мой, и это не очень приятно. Хорошо хоть телепатии, если верить словам артефакта, не существует. А что Офелия умеет, кроме иллюзий? Но вслух о другом. «А завтрак?» Я даже не спросила, а робко заикнулась. «На кухне поешь. Зира покормит». Толстушка горестно поджала губы. «Но там, как понимаешь, не густо». Да, я уже начала объяснять желудку, что придется потерпеть. Офелия ушла, а я оделась и отыскала на нижней полке подходящие туфли. Они были мягкими и изрядно поношенными. Впрочем, новых вещей в этой комнате и нет. Заниматься прической тоже пришлось самой. Подойдя к зеркалу, я слегка зависла, глядя на свои остриженные, выкрашенные в фиолетовый цвет волосы. Но вчера на приеме я была не единственной, кто не соответствовал светским канонам. Вчерашняя пришибленность не помешала заметить девушку, в чьей высокой прическе проглядывали ядовито-оранжевые пряди. Еще я видела девчонку с ярко-розовыми волосами. Короткие стрижки тоже были, и никто косо не смотрел. «Видимо, мода», — пробормотала уже вслух. Расчесываясь и пытаясь придать волосам хоть какую-то форму, я порадовалась. Это куда проще, чем крутить локоны и сооружать на голове башни. Потом был спуск вниз на первый этаж, и тут, видимо, сработала память тела. Кухню я отыскала легко. Толкнув массивную дверь, вошла в просторное, практически лишенное окон помещение. Пол был каменным, половину главной стены занимала печь, а вот крючки для посуды и посудные полки пустовали. Приглушенный свет заставил поежиться, зато сюда не проникала разлитая по всему первому этажу вонь. Еще была компактная штука, напоминавшая обыкновенную плиту. Именно возле нее возилась невысокая сутулая старушка в сероватом фартуке. Заметив меня, пожилая женщина всплеснула руками и воскликнула. «Ох, леди Алексия, садитесь!» Сесть предлагалось за единственный, грубоватый, но чисто выскобленный стол. Не успела я расположиться, как передо мной поставили плошку с какой-то жижей, а еще тарелку. На ней лежали уже знакомая лепешка и вторая половинка вчерашнего яблока. Стало грустно. Не из-за желудка, который ожидаемо сжался, а из-за всей этой ситуации. «Вы ешьте, ешьте!» — подтолкнула, ну, видимо, Зира. «Сейчас принесу чай». Жижа оказалась съедобной, но совершенно невкусной овсянкой. Мне повезло в другом. Кухарка сразу начала болтать. «Уезжаете, да? Родовой артефакт передавать? Ох, горе-то какое! Но что делать, вы ж теперь совсем подневольная. Будь Офелька поумнее, мы бы выбрались, а она... Ну какая из нее опекунша? Даже жениха приличного найти не смогла». О том, что жених не очень, я уже догадалась, а статус толстушки прозвучал впервые. «Значит, опекунша. Местных законов не знаю, но звучит юридически нехорошо». «А...» — попыталась подать голос я. Внезапно не удалось. Зира продолжила, и слова лились даже не потоком, а водопадом. Я не сразу поняла, что собеседник старушке не нужен. Она разговаривает с самим пространством. Мое присутствие — лишь повод выплеснуть то, что крутится на уме. «Когда отца вашего убили, когда все отвернулись, сколько было... Ох, сколько! Добро, земли, ценности разные! А что теперь? Прислуга разбежалась. Прежние друзья воротят нос, а эти-то, как коршуны, налетели. Заморочили Офельку, а она дурочка! Да еще взятки давать пыталась. Зачем?» Дальше больше. Водопад усилился. Зира говорила довольно бессвязно, но общая картина проявлялась как материк из тумана. По всему выходило, что проблемы начались задолго до всех событий и гибели главы рода. Некогда великие рейцы шли к сегодняшней катастрофе несколько веков. Медленно, постепенно. Род беднел и вырождался. К моменту появления Алексии рейцев осталось всего ничего. Отец возлагал большие надежды на первенца, ждал одаренного магией наследника, но родилась дочка, а жена скончалась. На этом печальные события не закончились. Через год от болезни умер двоюродный брат, а спустя месяц умер уже родной. Сам отец покинул этот мир 3 года назад, и его смерть стала этаким апофеозом краха. Лорд Рейтс был ключевой фигурой, именно на нем все держалось. С его уходом жизнь резко покатилась под откос. Офелия стала опекуншей по завещанию, но с хозяйством не справилась, а Алексия? Ну, что с нее взять? Она была подростком. Умом и характером тоже не отличалась. Все свернулось в какой-то жуткий непреодолимый клубок. В узел, который, по всей видимости, проще разрубить, чем развязать. А касательно взяток, их Офелия давала всем подряд, пытаясь наладить связи и восстановить положение рода, которое сильно пошатнулось. Кажется, у рейцев имелись какие-то проблемы с правящей верхушкой, но тут в излияниях Зиры был пробел. Я успела проглотить овсянку, съесть все остальное и выпить слабенький чай, а кухарка все продолжала. Ее признания будили острое желание схватиться за голову. Это же надо было так накосячить. Причем ошибок наделала не только Офелия, а вообще все. Но одно дело смотреть со стороны, тут любой умнее. И совсем другое находиться внутри ситуации. Я не спешила с выводами. Не спешила никого осуждать, просто слушала. А в итоге поняла, род не просто умирающий. Я последняя. Ну что ж, значит, положение еще хуже. Однако паниковать рано. Для начала надо выдохнуть и все-таки взглянуть на моего крайне подозрительного кредитора-жениха.